«Не разоряйся ты, глиста болотная!» — взорвался и Кузьма. Федотья от такого ответа пробледнела насквозь. Желто-зеленые глаза ее раскалились еще злее, задергались. Вытолкнув какую-то пробку из черной зубастой пасти, она заревела. «Сосоний! Ружье скорей! В глотку ему прямо! Ружье мне!» Прибежал немедля Сосоний, без ружья, правда. Разобравшись, в чем дело, подтвердил бесповоротно. «Съезжай, Кузьма, отсюда немедля. И ты, старик, как жену похоронишь? Суд! Такой суд всем покажу, что и разуться не успеете!» Изрек приговор и повел из каморки Федотью, усохшую после родов почему-то еще более, держа ее за острый бок. Но та вырвалась из его рук, отпихивалась сухими локтями, кричала злобно теперь на мужа. «Сундук с Назьмом! Прощаешь им за клевету, за обиду мне? А я не прощу!» Вырвалась, подскочила к Кузьме, готовая сцепиться длинными и острыми пальцами в его глотку, но не вцепилась, прохрипела, задыхаясь. «Не пыряй глазищами, я тебе их выдавлю. Вспомнишь глисту. И этому афанасьевскому сопляку. Все едино изведу вас всех. Я так решила». Кузьма Тихомилов был не из пугливых. Он потрогал коротенький острый усик, усмехнулся и ответил. «А задницу я твоим решением подотру». То ли его усмешка, то ли сами слова Федотья вынести уже не могла. В тощей груди ее что-то булькнуло и порвалось. Она столбом упала в обморок на руки Сосонья. С этой-то минуты, как стали считать в Романовке, и повелась великая вражда меж Пилюгинами с одной стороны, Афанасьевыми и Тихомиловыми с другой. Она то убывала, то пребывала, то проявлялась явственно, то тлела незаметно, но никогда не исчезала, передавалась от старших к младшим, от отцов к детям. Данила Афанасьев народился, когда отцу его шел уже 55-й год. «Угораздило это нас с маткой под старость. Перед людьми стыдно», — говорил он сыну, умирая на другой год после гибели жены. «Она-то еще помоложе меня, а я... Были у тебя три брата с сестрицей, да все померли. А ты вот один из всех выжил. Люди и звали тебя Огрызком. Последний, мол. Сейчас вот один остаешься. Да огрызок не огрызок, а куда ж денешься? Живи, сколь Бог пошлет. Покуда не приберет, значит». Умер он, как потом объяснил Даниле Кузьма Тихомилов, от тоски по жене и еще от надрыва работой, всю жизнь в батраках, в унижениях, в голоде. «Неужели от тоски помирает?» — спросил тот. «Смотря какой человек, Данилка, ежели с большим сердцем». Парнишка помолчал, что-то думая, проговорил. «Так ежели большое, значит, оно ж сильное?» Кузьма рассмеялся, потрепал его по лохмам. «Несмышленыш! Ничего, дойдешь, как зеленый помидор в валенке!» После того, как их выгнали с Пилюгинского хутора, они все вместе поселились в Романовке, в давным-давно брошенной кем-то землянке, подновив ее. Данила знал, что отец его несколько раз ездил в волость искать управу на Пилюгинах, да не нашел. Сам старшина приказал гнать его плетью прочь. Но отец не угомонился, собирался ехать в уезд, да тут и слег, и не стал больше. «Ты того, Кузя, не кинь парнишку-то, а?» — проговорил он уже, отходя. «Сомнут же, пособи хоть маленько ему окрепнуть». «Да об чем тут говорить?» — сказал Кузьма. «Не кинем, ты не беспокойся», — подтвердила и его жена Татьяна, пообещав это же большими усталыми глазами. «Будет Степке нашему старшим братом». Поселение Тихомиловых и Афанасьевых в Романовке подхлестнуло и без того великую ярость Федотьи, жены Сосония.